По общему правилу, артисты имели право на бис повторять два и больше раз, ограничений не было. Но когда в царской ложе находились государь и императрица, то после второго раза, если публика требовала еще повторения, артисты смотрели в царскую ложу, ожидая от государя или императрицы знака. Императрица Мария Федоровна любила балет «Талисман» и бывала почти на каждом представлении. Если публика требовала повторить в третий раз, я обращалась в сторону царской ложи, и если императрица кивком головы выражала свое согласие, я делала глубокий реверанс и шла повторять свою коду. И тогда публика неистово аплодировала. Великий князь Сергей Михайлович мне рассказывал, что в этих случаях императрица с ним советовалась, хватит ли у меня сил, на что он отвечал, что если я ожидаю указаний, то значит хватит. Музыка Дриго в этом балете была очаровательная, и танцевать под нее было одно наслаждение. Дриго всегда говорил, что он как музыкант выше всего ценит во мне мой исключительный слух. Почему ему так легко со мной дирижировать, а дирижировать при танцовщицах без слуха – одно мучение. Перед каждым балетом Дриго меня спрашивал, «А как мы будем сегодня танцевать?» И в зависимости от моего настроения мы уславливали с ним, какой темп сегодня держать. Французское посольство устраивало с высочайшего соизволения в Мариинском театре 6 февраля по старому, 19 февраля по новому стилю 1910 года благотворительный спектакль в пользу пострадавших от наводнения во Франции. Спектакль был сборный. Я танцевала третье действие балета «Раймонда», французское правительство в знак благодарности хотело мне подарить пару севрских ваз, но я просила золотые академические пальмы. По закону, раз я уже получила в прошлом году серебряные, ранее 4 лет нельзя получить золотые. Но все же мне дали золотые пальмы. Бумага подписана 7 марта по старому, 20 марта по новому стилю, 1910 года министром народного просвещения Гастоном Думергом, который впоследствии стал президентом республики. Вскоре после того, как я переехала в свой новый дом, Лина Кавальери заехала ко мне с визитом. Она была поразительно красивой женщиной и вместе с тем очаровательной. Она непременно хотела посмотреть на Вову, которому в то время было около 6 лет. Он очень увлекался мягкими куклами, которыми была наполнена вся его комната. Тут главным образом были обезьяны, и он себя называл царем обезьян. Я вспомнила случай в Генуе, когда я ожидала Вову. Меня укусила обезьяна, и я тогда подумала, как бы это ни отозвалось на нем. Если это и отозвалось, то, очевидно, в очень мягкой форме. Мы пошли с Линой Кавальери наверх к Вове, в его комнату. Хотя Вова и был еще маленьким, он был поражен ее красотою. Когда она его спросила, желает ли он, чтобы она подарила ему свою фотографию, то он попросил дать ему такую, где были бы хорошо видны ее чудные глаза. Она и прислала ему именно такую, где она снята, как будто глядя в окно прямо на вас. И ее глаза были ясно видны. Лина Кавальери произвела на Вову такое впечатление, что он ей объявил, что назначает ее шефом своего обезьяньего полка. Высшее отличие, которое он мог ей дать в своем обезьяньем царстве. Князь Паула Трубецкой, очень известный и талантливый скульптор, сделавший памятник императору Александру III на площади против Николаевского вокзала в Петербурге, выразил желание лепить с меня статуэтку. При моем живом характере сидеть спокойно на месте и неподвижно позировать художнику было для меня невыносимо. Уже с Константином Маковским, пожелавшим в 1910 году писать с меня портрет, я высидела лишь несколько сеансов и бросила. И теперь я с трудом согласилась, так как боялась, что снова не выдержу. Это было летом на даче, и князь Паула Трубецкой начал меня лепить в моей оранжерее, где было много свету, а главное, не опасно было, что он глиной запачкает комнату, так как князь в азарте работы разбрасывал кругом липкую глину. Князь был убежденным вегетарианцем и, несмотря на несколько случаев холеры в городе, продолжал поглощать огромное количество сырых фруктов. Во время сеансов его вдруг схватывало, и он быстро исчезал, уверяя, что это у него начинается холера. Это было забавно, но несносно, так как сеансы обрывались на продолжительное время.